нельзя, госпоже Ван и другим. Но это уже не относится к нашему повествованию. Сейчас речь пойдет о том, что Бао Чай, вернувшись в сад, разобрала сундук, часть вещей оставила для себя, а все остальное решила подарить сестрам. Одним она послала тушь, кисти и бумагу, другим мешочки для благовоний, веера и подвески к ним, третьим помаду, пудру и масло для волос, а некоторым разные безделушки. Дай Юй получила подарков вдвое больше, чем другие сестры. Подарки разносили Ин Эр и старуха, которую Бао Чай дала ей в помощь. Вскоре к Бао Чай стали приходить служанки от ее сестер. Они благодарили за подарки и говорили: «Наши барышни очень довольны подарками и непременно придут лично благодарить вас». Только Дай Юй, получив подарок вещи, привезенные из ее родных краев, расстроилась, вспомнив о покойных родителях и о том, что у нее нет братьев, ей приходится жить у родственников. «Кому пришло в голову привезти вещи с моей родины?» — думала она с грустью. Цзи Цзюань, научившаяся читать в душе Дай Юй, принялась осторожно укорять ее. «У вас слабое здоровье, барышня. Утром и вечером вы принимаете лекарства, и лишь в последние дни чувствуете себя лучше. Но вы еще не совсем окрепли, вам нужно поправляться. Барышня Бао Чай прислала вам подарки, так как очень вас уважает. Вы должны были бы этому только радоваться, а вы загрустили. Неужели барышня Бао Чай хотела расстроить вас? Если она узнает, ей будет неудобно. Наши госпожи беспокоятся о вашем здоровье, приглашают врачей и делают все, чтобы вы поправились. Едва вам стало немного лучше, вы опять плачете. Этим вы губите свое здоровье, да еще добавляете беспокойство старой госпоже. Ваша болезнь происходит от постоянных тревог и расстройств и подрывает ваши жизненные силы. Вы должны беречь свое здоровье, барышня». Вдруг со двора послышался голос девочки-служанки. «Пришел второй господин Бао Юй!» «Проси его!» — крикнула Цзи Цзюань, но Бао Юй уже появился в дверь, улыбнулась Дай Юй. Цзи Цзюань, стоявшая рядом с Дай Юй, вытянула губы и незаметно показала на столик, стоявший возле кровати. Бао Юй обернулся, столики вещи, догадался, что это подарки от Бао Чай. «О, сколько у тебя всякой всячины!» — воскликнул он. «Не собираешься ли ты открыть лавку?» Дай Юй ничего не ответила. «И вы еще завели разговор об этих вещах!» — засмеялась Цзи Цзюань. «Все это прислала барышня Бао Чай, а моя барышня при виде их расстроилась. Я как раз утешала ее, а тут пришли вы. Попробуйте сами с ней поговорить». Бао Юй и так понимал, что Дай Юй расстроилась именно из-за этих вещей, но ему не хотелось вмешиваться, и он лишь с улыбкой сказал: «А я думаю, твоя барышня расстроилась потому, что ей прислали мало подарков. Сестрица, успокойся. На будущий год я пошлю людей в Дзянань. Они привезут тебе целых 2 корабля всяких подарков, и ты не будешь плакать». Дай Юй понимала, что Бао Юй искренне желает утешить ее, и нехорошо его отталкивать, но все же она не хотела поощрять его. «Какой бы я ни была невежественной, я еще не дошла до того, чтобы расстраиваться из-за каких-то подарков. Я не ребенок. А ты думаешь, я мелочная? Я горюю по особой причине. Откуда тебе знать?» Из глаз ее хлынули слезы. Бао Юй присел на краешек кровати возле Дай Юй и, одну за другой, беря со столика вещи, осматривал их, восхищался и нарочно задавал ничего не значащие вопросы. «А что это? Как называется? А это для чего? Какая тонкая работа! А это что такое?»